Глава 68. Увидимся ли? Сердце закололо острой болью. Грудь сдавила жуткая паника. Сейчас Роберта допросят. Мой бедный дракон не сможет ни словом солгать. И тогда за мной придут. Возможно, пострадают люди, которые будут меня защищать от правосудия. Я обхватила себя руками, стоя посреди своей погруженной во мрак спальни в особняке Адальхарта. Нужно включить свет, чтобы было не так страшно. Коснулась поочередно всех ламп в комнате, поджигая фитили магией. Под ноги бросился светлячок и замурчал, обвивая хвостом голень. Анхар тоже подошел и уткнулся мокрым носом в ладонь. Я принялась обнимать и гладить наших с Робертом магических животных, нашептывая им ласковые слова, а у самой к глазам подступили слезы. Жалко было их оставить, просто невозможно. «Лера, ты вернулась? Тебя так долго не было», — проговорила Валерия из зеркальца, лежащего на туалетном столике. У принцессы был очень странный голос. Слабее обычного, и дыхание прерывалось. Я насторожилась. «Что случилось?» Я подошла к столику и взяла зеркальце. Увиденное потрясло. Ослепительный свет операционных ламп ударил в глаза. В отражении мельтешили силуэты людей в халатах и масках с печальными глазами. «Валери!» — воскликнула я. «Что с тобой?» «Сейчас был какой-то приступ. Сердце останавливалось», — спокойно проговорила она. «До ужаса спокойно, словно под лекарствами. Скоро все кончится, Лера». «Бедняжка», — услышала я сострадательный голос врачей. «С выключенным телефоном, — говорит. Мозг все-таки пострадал, 10 минут реанимации — не шутки. Ждем повторения. Скорее всего, второй остановки Валерия не выдержит». «Валери, держись!» — воскликнула я, сжимая кулаки от безысходности и страха. «Мы так и не нашли артефакт. Вот куда эскорт мог его спрятать? Ведь Роберт весь город обыскал». «Артефакт, артефакт!» Я ходила по комнате и не могла перестать думать об этом. И тут мелькнула догадка. Лицей, который курирует маг. В нем была дверь с магической защитой, когда мы с Габриэлом осматривали здание. «Артефакт должно быть там. Роберт, мне так нужно с ним посоветоваться». «После наших признаний в чувствах нехорошо получится, если я уйду. Но дракона нет рядом. Он занят с архимагистром, и решение нужно принимать срочно». «Да что тут решать? Если Роберт выложит правду, а Валери погибнет, меня в любом случае осудят и казнят. Я должна вернуться в свое тело. Так будет правильно. Может, я и не погибну. Может, у меня дух сильнее и справится. Я же в реанимации-то не лежала. 3 года боролась на ногах, а Валери вон месяц прошел и угасла. Мамочки, ведь уже месяц прошел. Завтра будет ровно 30 дней, как я с Робертом. Или уже сегодня, давно уже за полночь. Нужно решаться, в конце концов, я же влюбленная, а это чувство столько сил дает душе. Я не умру». Приняв решение, потрясла зеркальце в руках. «Валери, я знаю, где артефакт. Продержись немного, я его достану». «Хорошо, Лера, я стараюсь», — просипела принцесса. Я вышла из спальни и стремительно двинулась по коридору спящего дома. Светлячок и Анхар побежали за мной. «Валери, пообещай, что будешь любить наших фамильяров», — проговорила я. «Я и так их уже полюбила», — хрипло отозвалась принцесса. «Светлячок очень милый, хочу его погладить». Из приоткрытой двери спальни Камилы лился мягкий свет, и я остановилась, решив заглянуть на прощание. К своему удивлению, увидела, что Маргари и Камила лежали в одной кровати с книгой на одеяле. Я подошла, убрала книгу и укрыла девочек потеплее. «Валери?» — Маргари сонно приоткрыла глаза. «Спи, дорогая». Улыбнулась с рвущей сердце тоской и погладила девушку по голове. «Спасибо, что позаботилась о Камиле». «Она мне как сестренка», — улыбнулась Маргари, подкладывая ладони под щеку. «И ты как сестренка, Валери. Люблю вас с Робертом». Я поцеловала заснувшую Маргари и беззаботно спящую Камилу в щечке и покинула спальню. «Валери, ты еще тут?» — проговорила я, спускаясь по лестнице.